Сиона обступили, принялись избивать. Они глумились над несчастным, лупцуя его изо всех сил, желая забить его до смерти. Оглушенный Райнер смотрел на это пустыми глазами. «Смерть, гибель, Сиона, Кефар, меня, всех нас. Много-много-много смертей». Мысли тускнели, рассудок угасал, страх нарастал. В ушах стояли рыдания Кефар и улюлюканье мужских голосов. «Не надо! Нет!» – надрывалась девушка. Маги-рыцари взяли ее в кольцо. Они не отпускали ее. Глаза Рейнера сузились, превратившись в щели. Чувства его оставили. Лишь одно имеет значение – возвратиться к началу, к нулю. «Все это во благо, так и должно быть. Только этого я хочу». Целый мир прояснился в мгновение ока. Он видел саму материю. Перед внутренним взором мелькали таблицы, функции, диаграммы. «Люди умирают, но тебя это не касается. Нужно покончить с ними. Только этого я хочу. Освободи, откройся. Убей всех. Убивай, пока все они не исчезнут с лица земли». Райнер не слышал хохота, сорвавшегося с его губ. Ну да и что? Все утратило смысл, разум его померк. Стереть все на своем пути, все, что ему опаскудило, мир этот был ему в тягость, неважно, на том свете или на этом. Безумный смех раздирал ему горло. «Шкет, ты чего?» Командир не на шутку встревожился. «Он спятил?» Маги-рыцари все как один воззрелись на пленного. «Ты...» Пристально взглянув на Райнера, капитан вдруг вскричал. «Что ты делаешь?» Глаза люто широко распахнулись, украсившись алыми пентальфами. Еще парой пентальф, и еще, и еще. Они множились, ярко сияя. «А? Это же...» Отцвет пятиконечных звезд упал на широкую грудь командира. Из ниоткуда послышался леденящий голос. «Не противься мне! Твое тело дорастеется в мелкий песок!» Пуф! Вмиг живого мужчину разодрало на мириады песчинок. «Что это было?» Эстабульцы в момент побелели как полотно, сгрудились толпой вокруг Райнера. «Что ты сделал?» «Это магия! Ты убил его боевой магией?» Райнер не отвечал. Маниакальный смех его стих, губы плотно сомкнулись. На голос звучал. «Бог! Демон, дьявол, герой, чудовище! Как еще вы отбросы меня назовете? Кем еще наречете меня?» Этот голос, он звучал у магов-рыцарей в головах. Отчаянием, тревогой сжало сердца людей, среди них воцарилась паника. «Вы слышали? Мочи его! Мочи этого ублюдка!» Замелькали сияющие слова заклинаний. Эстабульцы стояли вплотную друг к другу, сознавая при этом, как велика угроза задеть своих же. Но не колебались. Страх перед Райнером Лютом возобладал над любым здравым смыслом. «Этим контрактом я выпускаю силу духа, укрытого в воздухе!» Хором воскликнули маги-рыцари, к Райнеру метнулись вихри синей энергии. «Отправляйся в ад, сволочь! Сильнейшая магия Эстабула тебя размажет!» «Магия!» Пророкотал тот же голос. «Вы называете магией это убожество?» Райнер поднял руку. Пентальфа сияла в его ладони, испуская багровый свет. «Анализирую сущность, развоплощаю». Синие завихрения исчезли бесследно. Вместе с ними и несколько магов-рыцарей, что стояли у Райнера на пути, обратились в прах. Другие же потеряли дар речи. Неуязвимости силы Роланда повергла их в шок. Это не было даже силой чудовища. Такое мог сотворить только... «Бог!» Выдохнул эстабулец, дрожа всем своим телом. Райнер Лют воздел руки к небу. «Альфа приносит уничтожение. Ничего не даю. Никого не благословляю. Никого не спасаю. Только стираю. Полностью в пыль». И он двинулся на мага-рыцаря перед собой, положил тому на лоб свою обжигающую ладонь. «Развеять!» Мужчина, как и все до него, искрошился в мелкую пыль. Ближний к нему маг-рыцарь в ужасе закричал. Бросился было наутёк, но ярко-красный оттиск пентальфа не миновал его. «Раздробить!» В мгновение ока принял он участь товарища. «Стереть, сокрушить, уничтожить, испепелить!» Невыразимый страх сковал магов-рыцарей. Творить заклинание против безумца было тщетно. «Чудовище! Мы пропали! Отступаем!» Отряд обратился в бегство. «Сбежать не позволю!» Настиг их ужасный голос. «Все вы сгниете! Все вы! Все!» И тогда своим взглядом Райнер... Нет, это жуткое существо вовсе не было Райнером. Впился в двух юных Роландсов. Кефар и Сион не сводили с него перепуганных глаз. Ненависть, страх, недоверие — вот что читалось в их бледных лицах. И ещё кое-что очень мерзкое для него. Вспышка острейшей боли пронзила голову. Он точно знал, что должен их устранить. Нет ничего легче. Он безо всяких усилий развеет их по ветру, а Райнер скинул руку. Он весь от чего-то дрожал. Нет, он не может убить их. Тело ему отказывает. Но почему? «Что происходит?» Еле вымолвил жуткий голос. «Моя сила! Моя сокрушительная пентальфа! Что за... сделка? Нет! Уничтожить! Всё!» Руки друга взяли Сиона и Кефар за горло, оторвали их от земли. «А... Рай... Нар... Стой!» Метались они. Придушенный хрип отрезвил Райнера. Он еле двигался, чувствуя, как его покидают силы. Это потрясение было ему знакомо. Ведь когда-то оно помешало ему убить ту девчонку. Пальцы, сомкнувшиеся на хрупких шеях, ослабевали. Он иссякал на глазах. «Вы двое слишком опасны. Умрите!» – ярился голос. «Проклятие! Силы на исходе! Глаза! Они закрываются!» «Райнер!» – скричал Кефар, уже задыхаясь. Адская боль прошла через всё его тело, а лицо осквернило гримаса. Его била дрожь, а Райнер сопротивлялся. «Нет! Не! Не! Закрывай!» Тут руки его обессилели. Сион использовал этот шанс, вырвал из схватки Кефар. «Я понял. Вот оно! Средство тебя усмирить!» Своей ладонью Астал накрыл глаза Райнера. «Позволь мне помочь!» «Прекрати!» Райнер перекривился. «Вы... люди!» И тогда голос смолк. Надолго воцарилась тишина. Потом Райнер убрал его руку. «Всё закончилось!» произнёс он. Прямого взгляда Сиона он вынести не мог. Отвернулся, борясь с желанием убежать. Далеко-далеко убежать. В его взоре теперь виднелась привычная вялость, но с болью смотрел он на бессловесную Кефар. На то, как она вся трясётся, усевшись прямо на землю. Он огляделся. Маги-рыцари, кроме тех, что обратились в пепел, лежали невдалеке окровавленной кучей. Картина была страшна. Райнер глядел на свои ладони. На них ни следа пентальф. «Снова!» – пробормотал он. Видя, что друг стал прежним, Сион взглянул на трупы, с них перевёл взгляд на Райнера, следом на Кефар. «Взять вас в свою команду было моей ошибкой», — сказал он последний. «Тайл, Тони и Файла, в их гибели виноват я. Будь я уже королём, не было бы этой войны». Только сейчас они услышали, как земля дрожит вовсю от шума и грохота. Троица обернулась. Сюда шла целая армия, подкрепление. Издалека можно было заметить развивающиеся флаги Империи Роланд, военные. Они шли убивать... но уже опоздали. Увидев их, Райнер нашёл всего одно слово: «Отстой».